Глава 5. Солнце выглядело как твердая яркая белая точка прямо над головой. Она была куда ярче, чем я ожидал, потому что мы находились в 80 астрономических единицах от него, и яркость Солнца составляла лишь 1/64000 от видимого с Земли сияния. И тем не менее, оно давало света не меньше, чем мощная лампа в уличном фонаре. «На входной планете у вас света не будет», — голос капитана Скотта треснул в наших наушниках. «Будете рады, если разглядите, куда поставить ногу». Мы стояли в колонну друг за другом на пермопластовой дорожке, соединявшей жилой корпус и склад. Мы отрабатывали перемещение в боекостюмах в условиях безвоздушного пространства. Все утро мы учились ходить внутри базы, и особой разницы теперь не испытывали, не считая экзотического пейзажа. Хотя света было маловато, но благодаря отсутствию атмосферы можно было просматривать местность до самого горизонта. Территорию базы окаймляла черная стальная стена слишком правильных очертаний, чтобы быть естественным образованием. До нее было примерно с километр. Поверхность была абсолютно черного цвета, местами голубели ледяные проплешины. Рядом со складом помещался громадный бункер с горкой замерзшего в снег газа и надписью «Кислород». В костюме было вполне удобно передвигаться, но только создавалось впечатление, что ты одновременно и марионетка, и кукловод. Делаешь усилия, чтобы передвинуть ногу, костюм усиливает импульс и двигает твою ногу за тебя. «Сегодня мы обойдем территорию базы, и никто не должен выходить за периметр». Правда, кольт капитан на костюм не прицепил, хотя мог его носить под костюмом, в качестве счастливого амулета. Но у него в перчатке имелся пальцевый лазер, как и у всех нас, но только его лазер наверняка был заряжен. Соблюдая интервал не менее 2 метра друг от друга, мы вслед за капитаном покинули пермопластовую дорожку и ступили на гладкую поверхность скалы. Мы с великой осторожностью шли около часа, расширяя спираль маршрута, пока не оказались у защитного периметра. «Всем смотреть и слушать внимательно! Сейчас я подойду вон к тому большому куску льда». Это действительно была большая ледяная лужа, примерно в 20 метрах от нас. «И покажу вам кое-что, а вы запомните хорошенько, если хотите остаться в живых». Сделав дюжину уверенных шагов, капитан оказался в районе ледяного озерка. «Сначала мне нужно немного подогреть вот эту скалу, опустить фильтры». Я прижал рычажок под левой подмышкой, и на экран моего видеоконвертера скользнул светофильтр. Капитан направил свой палец-лазер на кусок черной скалы размером с баскетбольный мяч и коротко ударил лучом. Вспышка отбросила бесконечную длинную тень капитана куда-то за наши спины. Скальный обломок разлетелся на дымящиеся осколки. «Они быстро остывают!» Капитан шагнул вперед и поднял один такой осколок. «Его температура сейчас около 20 или 25 по Кельвину. Теперь смотрите!» Он швырнул горячий обломок на поверхность льда. Обломок бешено завертелся, заскользил по льду и вылетел обратно на скальную поверхность. Капитан бросил еще один, и с таким же результатом. «Как вы знаете, вы изолированы не абсолютно полностью. Температура этих камешков примерно соответствует температуре подошвы ваших костюмов. И если вы попытаетесь встать на поверхность водородного льда, с вами случится то, что случилось с куском скалы. Но только скала, она всегда была мертвой скалой, чего не скажешь о вас. Причина такого поведения камня в образующейся между ним и льдом прослойке жидкого водорода всего в несколько молекул толщиной. Трение между скалой и львами и поверхностью льда отсутствует совершенно. А если трение отсутствует, то и стоять невозможно. Примерно через месяц тренировок в костюме вы научитесь, должны будете научиться, выживать при падении. Но не сейчас. У вас нет еще навыков. Смотрите на меня». Капитан пригнулся и одним прыжком вскочил на ледянку. В воздухе мелькнули подошвы, но капитан ловко перевернулся в полете и приземлился на руки и колени. Он соскользнул со льда на скалу и поднялся на ноги. «Самое главное – не дать нашим радиаторам соприкоснуться с замерзшим газом. По сравнению со льдом, они все равно, что горнила домны. Мгновенный взрыв. После этого мы еще около часа бродили по территории базы, а потом вернулись в жилой корпус. Уже пройдя шлюз, необходимо было выждать некоторое время, чтобы костюмы успели прогреться до комнатной температуры. Кто-то подошел ко мне и коснулся шлемом моего шлема. «Это ты, Уильям?» На шлеме у нее имелась надпись «Маккой». «Привет, Оин. Что-то случилось?» «Я просто хотела спросить, с кем ты будешь сегодня спать». «Верно, я и забыл. Списки здесь не составляли, каждый день выбирал соседа сам». То есть я еще ни с кем не договаривался. Если ты, то конечно». «Спасибо, Уильям. Пока». Я посмотрел ей вслед. Если кто-то и мог бы выглядеть соблазнительно в боекостюме, так это Оин. Кортес решил, что мы уже достаточно прогрелись, и повел нас в раздевалку. Каждый пятис завел свой костюм в надлежащее гнездо и подключил к подзаряжающимся батареям. В мои костюмы была вмонтирована автономная плутониевая батарея, которой хватило бы на несколько лет, но нас приучали к бережливости. В конце концов, все благополучно подключили свои костюмы, и было дозволено выходить на свет Божий. 97 цыпляток, выскакивающих из ярко-зеленых яиц. Было холодно, особенно это касалось боекостюмов, поэтому мы, весьма недисциплинированной толпой, бросились к шкафчикам с одеждой. Я натянул тунику, брюки и сандалии, но все равно дрожал от холода. Я взял свою чашку и встал в очередь за порцией горячей сои. Чтобы согреться, все в очереди прыгали на месте. «Как ты думаешь, Мандела, сколько здесь градусов?» Это было Маккой. «И знать не хочу». Я бросил прыгать и начал со всей возможной энергией растираться одной рукой, так как в другой я держал чашку. Во всяком случае, не холоднее, чем в Миссури. «Ух, хоть бы включили обогрев, дьявол их собери». Маленьким женщинам всегда приходится хуже всех, а Оуэн была у нас самой миниатюрной, куколка с осиной талией, едва 5 футов росту. Уже включили кондиционер, скоро прогреется. Хоть бы хотела бы быть такой здоровой, как ты, а я втайне радовалась, что все наоборот.